«Наверное, она боится ездить верхом», — предположила сестра. «Ничего подобного», — сказала я. «Я нисколько не боюсь, и у меня ничего не болит». «Устала», — предположил папа. «Нет». «Что же тогда с тобой?» Но я не могла ответить. Конечно же, не могла. Гид стоял рядом, не сводя с меня внимательного и озабоченного взгляда. Тогда папа сказал довольно сердито. Она еще слишком мала, нечего было брать ее с собой. Я зарыдала с удвоенной силой. Я испортила день им обоим, и папе, и сестре, но не могла остановиться. Единственное, чего я желала и на что надеялась, это чтобы папа или сестра догадались, в чем дело. Неужели они не видели эту бабочку? Конечно, видели, и могли бы сказать, может быть, ей не нравится бабочка на шляпе. И если бы только они сказали это, все бы уладилось. Но я не могла ничего объяснить им. Ужасный день. Я отказалась от обеда, сидела и плакала, а бабочка хлопала крыльями. В конце концов, она перестала шевелиться. Тут бы мне почувствовать облегчение, но к этому времени я пришла уже в такое истерическое состояние, что никак не могла успокоиться. Мы поехали обратно. Сердитый папа, сестра в плохом настроении, гид по-прежнему любезный, доброжелательный и озадаченный. К счастью, ему не пришло в голову во второй раз облагодетельствовать меня бабочкой. Мы вернулись в расстроенных чувствах и нашли маму в гостиной. «О, Боже!» — сказала она. «Что случилось? Агата ушиблась?» «Не знаю», — сердито ответил папа. «Понятия не имею, что с ней. Наверное, болит что-нибудь. Она непрерывно плачет с самого обеда и не захотела есть». «В чем дело, Агата?» — спросила мама. Я не ответила. Я только безмолвно смотрела на нее, и слезы продолжали катиться у меня из глаз. Мама задумчиво разглядывала меня несколько минут, а потом спросила, кто посадил ей на шляпу эту бабочку. Мэтч ответила, что это сделал гид. — Понятно, — сказала мама. — Тебе это не понравилось, правда? — обратилась она ко мне. — Она была живая, и ты думала, что ей больно. О, восхитительное чувство облегчения! Сладостное облегчение от того, что кто-то понял твои чувства и сказал тебе об этом. Так что ты теперь свободен от кабалы долгого молчания. Я бросилась к маме в объятия, обхватила ее шею и закричала «Да, да, да!» она билась, а он был такой милый и хотел сделать приятное, и я не могла сказать. Мама поняла все и ласково похлопала меня по спине. Все происшедшее как-то сразу потеряло свою драматичность. «Я прекрасно понимаю, что ты чувствовала», — сказала мама. «Я знаю, но теперь уже все позади, и не будем больше говорить об этом». Примерно в это время я вдруг поняла, какой неотразимой привлекательностью обладает моя сестра. Она была совершенно прелестна, хорошенькая, пусть и не красавица в строгом смысле этого слова, унаследовавшая от папы живой ум и умение очаровательно вести себя в обществе, и, больше того, сексуально притягательная. Молодые люди не могли устоять и падали перед ней, как кегли. Мы с Мари постоянно, словно на бегах, делали ставки, то бишь заключали пари и ставили на разных ее поклонников. Мы обсуждали их шансы. «Может быть, мистер Палмер? Как ты думаешь, Мари?»